Глава 18. Я мысленно считаю до 10, потом обратно, потом снова до 10 и так 5 раз. Обычно по методике хватает 3, но сейчас 3 — это крайне мало. Сердце колотится, словно сумасшедшее, мысли путаются, а по спине течет пот. По мере приближения к офису зверя я все больше трясусь внутри, еле удерживаясь, чтобы не развернуться и не убежать прочь. И только мысль о том, что если я выдержу это испытание, то, возможно, зверь отстанет от меня, добавляет сил и решимости. К тому же на кону моя работа в Юме, моя должность, и не только моя, как выяснилось. Вчера, после того, как взбешенный Азат буквально вылетел из кабинета Боба, я имела очень серьезный, крайне неприятный разговор с руководителем. Боб искренне недоумевал, какая муха меня укусила, почему я так дерзко вела себя с новым руководством, а потом напомнил, что и сама я тут только недавно перестала быть на птичьих правах. «Я поверил в тебя, Ней», — говорил он, расхаживая взад и вперед по кабинету. «Именно я отстоял тебя. Ты просто не представляешь, какие баталии тут велись, и многие руководители предпочли бы более опытного специалиста. Нет, безусловно, ты хороша. Тот конкурс явно показал и твою креативность, и твой нестандартный инновационный подход к вопросу, но, прости, у тебя банально нет квалификации, ты студентка, то есть, по сути, даже по разработанным тобой грейдам ты не имеешь права занимать такую должность. Но ты ее занимаешь, и я тобой доволен. Но, Ней, любая ошибка, которая привлечет к тебе внимание акционеров, может плохо сказаться не только на тебе, но и на мне, потому что я принимал итоговое решение, и я тебя выбрал. И вот теперь, когда тебе нужно показать себя идеальным сотрудником перед новым акционером, ты устраиваешь эту непонятную истерику. Нет, я согласен, господин Аракиев своеобразен в общении, но тут уж никуда не денешься. Официально он полностью выкупил наше направление в Европе, по сути, он единственный наш руководитель теперь. Юми делает упор на Азию, сама знаешь, но еще и на арабские страны. И потому слияние наших компаний — это невероятный шаг, крайне важный для бизнеса. Так что ты, Ней, даже не винтик между жерновами, ты пылинка, тебя сдуют и не заметят, как и меня, впрочем. Тихо добавил он, скривившись. Я сидела ни жива, ни мертва, смотрела на Боба и понимала, что впредь мне придется вести себя еще сдержаннее, быть осторожнее, и упаси Всевышний кому-то узнать, что Азат мой бывший муж. Или что он домогался меня недавно. Это не для него будут проблемы, только для меня. И для Боба, который в самом деле очень поддержал меня в начале моей работы в Юме. Работы, которую я получила совершенно случайно, можно сказать, чудом, просто увидев в интернете открытый конкурс на вакансию HR-а. Для того, чтобы пройти первый этап, необходимо было выполнить определенное творческое задание. Я на тот момент, находящийся на 4-м месяце, активно интересовалась как раз сферой управления персоналом, изучала различные методики. Тема с психологическими онлайн-консультациями осталась в прошлом, потому что для работы мне необходима была квалификация, которой у меня не было. И к тому же я не могла вернуться в университет, где проучилась год до того момента, как мои родители решили отдать меня замуж. Я понимала, что все нужно начинать с нуля. Вечно сидеть на пособии невозможно. Конечно, мне предоставлял квартиру Центр помощи пострадавшим от домашнего насилия, и средства на скромную жизнь тоже были, но всю жизнь так не могло продолжаться. Адам уже начинал потихоньку шевелиться в животе, с каждым днем становясь из чего-то эфемерного очень даже реальным. Я искала подработку в интернете, выполняла на заказ различные задания для студентов, как когда-то в своем институте, и параллельно заинтересовалась темой мотивационных программ для персонала. Изучала грейдирование, различия в программах разных компаний, особенности, специфику и прочее. И когда наткнулась на конкурс от Юми, то решила просто попробовать свои силы. Выполнила задание, отправила его, ни на что не надеясь. И каково же было мое изумление, когда получила положительный ответ, и я прошла первый этап. Вторым этапом было собеседование 360 градусов. И множество соискателей на нем. Я пошла только потому, что Скотт, как раз приехавший в гости, заставил. Он сам довез меня до офиса Юми и остался ждать. И дождался, совершенно обескураженную и оторопевшую, потому что и этот этап я прошла. Прошла. Сама не верила в происходящее. Надо сказать, что после второго этапа я уже начала всерьез воспринимать возможность работы в такой корпорации и принялась готовиться как сумасшедшая. Учитывая, что сумасшествие в обучении мне никогда было не занимать, то понятно, что готовилась я днями и ночами, с небольшими перерывами на сон. Еще два этапа мне тоже удалось преодолеть и в итоге попасть на финальное собеседование к Бобу, после которого на совете руководителя филиала должно было приниматься решение по кандидатам. Все это время я упорно не думала о том, что будет, если не получится, и о том, что будет, если получится. Не строила планов, никак не обнадеживалась. Просто воспринимала происходящее некой сказкой про Золушку, где вместо волшебной феи мое дикое упорство и фантастическое везение. И когда в итоге мне предложили оффер, даже не испытала ничего. Только потом, начав работать, погрузившись в процесс, я поняла, насколько звезды мне благоволили. потому что есть вещи, которые невозможно узнать, обучаясь онлайн. Необходима практика. Я была потрясающе безграмотна и беспомощна в совершенно банальных вопросах. И только умение быстро схватывать и перерабатывать большой объем информации спасало. На эмоциях я не обращала внимания на свое физическое состояние, словно позабыв о том, что беременна. И с удивлением в одно прекрасное утро слушала поздравления коллег, когда живот мой стал очень уж заметен. Я работала до самых родов, хотя Боб настаивал на отпуске. Опасался, что я рожу на рабочем месте. Но мне было безумно интересно, не хотелось терять ни дня из возможных, потому что к тому времени я уже поняла, чем хочу заниматься, и теперь мне необходимо было наработать как можно больше опыта. Надо сказать, что Адам, судя по всему, полностью меня поддерживал. Потому что вел себя идеально, у меня ни разу нигде не потянуло, ничего не заболело, живот был маленький и круглый. Ноги в специальных ортопедических ботинках практически не отекали, а ежевечерний променад по красивейшим паркам моего города приносил удовольствие. После родов я 7 дней просидела дома, привыкая к новой роли мамы. А потом написала Бобу, на удачу, ни на что особо не рассчитывая. Просто известила, что могу продолжать работу удаленно, онлайн, если в этом есть необходимость. И приложила файл с предложениями по изменению грейдов. Боб ответил сразу и согласился, поддержал, и потом тоже поддерживал. Когда спустя 3 месяца после родов я вышла на неполный рабочий день в офис, было полное ощущение, что никуда я не уходила. Меня поддержали чужие люди в самые тяжелые, самые непростые моменты моей жизни. И вот теперь я, получается, своим поведением подвожу их, подвожу Боба. Нет уж. В конце концов, ну что такого мне сможет сделать зверь? Чего еще не делал? Унизить? Нет. Унизить можно только того, кто согласен быть униженным. Принудить к чему-либо? Вряд ли. Сил он у меня не заберет, если до сих пор не забрал, значит, понимает, чем ему это грозит. В конце концов, я и на крайние меры пойду, если он это сделает. И я не одна. Люди, которые помогли мне, поддерживают со мной связь. Я до сих пор живу в предоставленной ими квартире, получаю пособие. Так что просто так пропасть я не смогу. Надо будет только известить их о возможной угрозе с этой стороны. Ну а все остальное переживу. Я выдыхаю, толкаю дверь офиса и замираю, словно мушка на стекле, пригвожденная черным жестоким взглядом. Или не переживу.